как писал тогда Маяковский, бросают женщины думать о нас, нужны им такие очень, они поворачивают свой пудренный нос на тех, кто лучше обносочен, найти растет старание мужей поиностраннее. Решительная Лия Лазаревна ушла к более обеспеченному мужчине, забрав с собой ребенка. Аркадий Петрович оказался разом без жены, без квартиры, без маленького сына, с которым ему не позволяли видеться. Переживал, что воспитывают Тимура чужие люди, считавшие себя представителями избранной нации. Уехал на долгое время работать на Дальний Восток. Бывшая жена даже не писала ему. В 1937 году муж Лии Лазаревны, Соломянской, был арестован. Вскоре в тюрьме оказалась и она по делу группы вредителей с киностудии «Союздетфильм». А групповщина, как известно, обстоятельства весьма усугубляющие. Вот тогда-то бывшая теща после 7-летней разлуки вспомнила о своем зяте. Вместе с писателем Вениамином Абрамовичем Ивантером кинулась к Гайдару. «Помоги, выручи, не помни зла. Как-никак, а Лия мать твоего ребенка?» И Аркадий Петрович, добрая душа, все простил, использовал весь свой авторитет, всех знакомых, достучался до самого Ежова. Дело Соломянской начали спускать на тормозах, через некоторое время ее выпустили, она вернулась домой взращивать сына, а для Аркадия Петровича и его семьи, он женился на женщине, у которой была дочка по имени Женя, начались черные дни. В ведомстве, которое после Ежова возглавил Берия, писатель Гайдар числился чуть ли не защитником врагов народа со всеми вытекающими последствиями. «Конкретно в чем его обвиняют?» — спросил Сталин Поскребышева, когда тот изложил вышеприведенные обстоятельства. «Его не обвиняют, но на всякий случай держат на прицеле», — вставил я. «Нехорошо, когда смешивают в одну кучу семейные дела и политику. Не очень хорошо, когда мужчина защищает женщину, бросившую его», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Однако, действительно, можно понять, когда человек заботится о матери своего ребенка. Товарищ Поскребышев, вы включили товарища Гайдара в список награжденных?» «Да, орденом знак почета. Давайте сюда, я подпишу». Все, отныне без ведома Сталина никто не мог тронуть Гайдара. Сильное впечатление произвела на Иосифа Виссарионовича повесть «Тимур и его команда». Вместе со Светланой, а затем вместе со мной, смотрел он фильм, снятый по этой повести. Но книга была лучше. Гайдар опять чутко уловил дыхание времени, отразил его с романтизмом и оптимизмом. Ощущалась в повести предгрозовая атмосфера надвигавшейся войны, но атмосфера не удушливая, не гнетущая, а вдохновляющая, с уверенностью в победе, с гордостью за нашу Красную Армию. Эти мальчишки, о которых писал, которых воспевал Гайдар, они ведь вступят вскоре в великую битву и выиграют ее. А еще вот что тронуло Сталина. Отцовская боль, отцовская тоска, острое, но несбыточное стремление соединить несоединимое. Тимур и Женя — это ведь не случайно. Гайдар как бы свел на страницах книги своего сына, которого почти не знал, и свою падчерицу, которая была ему очень близка. Две половинки его сердца. Он хотел, чтобы они были вместе, чтобы все было хорошо. Но, увы, так только в повести. Печальная нота, подспудно звучащая в книге, отозвалась в душе Иосифа Виссарионовича, отца-одиночки, переживавшего за своих детей, особенно за сыновей, желавшего объединить всех в дружной семье. Затронула повесть самые тонкие, самые потаенные сердечные струны Сталина, сблизила его с товарищем по несчастью, сроднила, можно сказать. Он не верил, не хотел верить, что Аркадий Петрович попал в плен или переметнулся к немцам. Не мог допустить этого Гайдар по своим убеждениям, по сути своей. А если допустил, то кому же остается верить? Не только как измену родине, но как измену ему лично воспринял бы это Сталин. И вздохнул, хоть и с горечью, но и с облегчением, когда органы НКВД установили точно место и время гибели Аркадия Петровича Гайдара, попавшего в засаду вместе с бойцами отряда, в котором оказался по воле военной судьбы. Могилу Гайдара на оккупированной территории приказано было беречь, но осторожно, не привлекая внимания. Это уже потом, после войны, будет воздано должное писателю-герою и возвысится памятник на берегу Днепра. До конца своей жизни Иосиф Виссарионович не забывал Аркадия Гайдара, просматривал новые выпуски его книг, поощрял разраставшееся тимуровское движение, несколько раз спрашивал меня о семье писателя. Главный герой повести, созданный высоким творческим порывом, обрел как бы плоть и кровь, получил добрую известность во всем мире, стал идеалом для нескольких молодых поколений в нашей стране, символом справедливости, чистоты, милосердия. Пионерское тимуровское движение – это ведь прежде всего бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, не бессмысленная трата времени, как это часто бывает у молодых, а созидательная деятельность, нужная не только тем, кому помогают, но и самим подросткам, для отвлечения от дурного, для раскрытия того лучшего, что заложено в их душах. А благородство, а мужество. Сколько полезных зерен посеял в мальчишках и девчонках главный персонаж повести Тимура и его команда, ставший для миллионов хорошим, живым примером. Разными путями, оставляя после себя разную память, шли по жизни два Тимура, имевшие одного отца. Глава 10. Нет, не случайно спрашивал меня Иосиф Виссарионович, что, дескать, о нем говорят. Я, правда, не сразу понял, чем вызван его интерес, да и не досуг было размышлять по этому поводу. Не связался в моем представлении его вопрос с тем романтическим флером, скрывающим новогоднюю ночь, о котором я где-то упоминал, с легким намеком. А разговоры, сплетни, пересуды, оказывается, действительно были. И во множестве, о чем я, как ни странно, узнал не в строгой военной Москве, а на Волге в Куйбышеве, куда были вывезены из столицы дипкорпус, наркоматы, различные центральные ведомства, учреждения, редакции вместе с сотрудниками и, как правило, с семьями этих сотрудников. Но и родня их туда потянулась. Если говорить по старинке, то в недавно тихой, богоспасаемой Самаре оказался весь столичный свет и полусвет. Они уже сложились у нас после революции в обновленном виде. А в свете, особенно в полусвете, без толков и кривотолков не обойтись. Многие желают показать свою осведомленность, близость к верхам, особенно женщины, жены. У меня была целая гроздь поручений, в основном от Сталина, но кое-что и Шапошников добавил по-дружески. Были и не очень существенные. Иосиф Виссарионович, к примеру, недоумевал, почему Центральный дом Красной Армии, эвакуированный в Куйбышев, оказался не там, не в резервной столице, а в Казани, и как-то заглох вместе со всеми своими культурными подразделениями. И это во время войны, когда пропагандистская роль творческих сил ЦДК особенно важна. Какие-то сигналы по этому поводу поступали к Иосифу Виссарионовичу. Сложностей с выяснением не возникло. В Куйбышеве как раз оказался заместитель начальника ЦДК, с которым я и побеседовал. Был он замкнут, на мои вопросы отвечал осторожно, и все-таки я разговорил его с глазу на глаз. Да, действительно, центральный дом в 18 вагонах, пассажирских и товарных, прибыл по назначению в конце октября. Ему надлежало разместиться в здании местного Куйбышевского дома Красной Армии, но дом был уже заселен. Это хорошее просторное здание облюбовали для своего ведомства высокопоставленные сотрудники Берии, успевшие покинуть Москву раньше, чем ЦДК. А когда замначальника Онова попытался предъявить претензии, то едва ноги унес, отделавшись клятвенным обещанием немедленно убраться со всей своей конторы куда подальше, да еще и помалкивать. Людей и имущество погрузили на два пароходика и отчалили на Казань. В спешке часть имущества оставили, его теперь пытался разыскать и отправить по назначению замначальника. Связываться вновь с органами у замначальника не было никакого желания. Он понимал, если и отвоюет здание с помощью Москвы, то здесь на месте все равно не дадут житья. Упаси Бог конфликтовать с госбезопасностью, с НКВД. Сочувствуя ему, я предложил два варианта. Расширить возможности для ЦДК в Казани или решить вопрос о возвращении коллектива в столицу, хотя бы части коллектива. Замначальника склонялся ко второму. Я заверил в содействии.